Христос учение и свет любви ко мне. Он дал свое спасение, простил меня вполне. Я без благодарения пою Его любви. Oh.